Глава 24. Мара уже не знала, что больше бередит ее душу. Предстоящий первый день на работе мечты или роспись в ЗАГСе с Кайреном через полторы недели. Оба события казались ей Рубиконом, перейдя который она не будет больше прежней Марыси Василенко. «Ты, кстати, будешь брать фамилию мужа или как?» Рогожина теперь звонила чуть ли не каждый день и требовала у подруги отчета. Личная жизнь Виктории не была так насыщена событиями. «Нет, конечно», — возмутилась Мара. «Потом еще замучишься обратно менять. Останусь Василенко. И вообще, примерно через три недели Кайрен должен вернуться в Японию, и я останусь сама себе хозяйкой. И будешь жить одна в его шикарной квартире на Патриках? А можно я к тебе в гости напрошусь?» «Губу закатай обратно», — беззлобно фыркнула Мара. «Я вообще еще не замужем. И, Вик, я не знаю, а если все откроется? Я до сих пор жду, когда Шафранов все расскажет. Он не сможет это держать в себе». «Господи, как я могла во все это вляпаться? Уму непостижимо!» «Да хватит уже паниковать! Люди и не такие аферы проворачивают, и ничего. Все живы и здоровы, и при бабле. Ты хоть на роспись позовешь? Хочу хотя бы глазком!» «Не знаю», — честно ответила Мара. «Я толком это даже не обсуждала с Кайреном. Скорее всего, небольшой ужин, и то пока не точно». «Не обсуждали? А чем вы там занимаетесь целыми днями и ночами? Только не говори, что ни-ни!» «Ничего не было!» Тоном нудной училки отрезала Мара, радуясь, что Вика ее не видит сейчас. «И не должно быть. Я точно не в его вкусе. И ты знаешь мое отношение к смазливым парням. Так что уйми свои извращенские мыслишки». Мара говорила правду. Две ночи ночевала уже в квартире на Патриках, и ничего. Радоваться бы тому, что Кайрен, похоже, умеет держать обещания, но почему-то Мара чувствовала вместо спокойствия легкое разочарование. «А как он, как человек?» Не унималась Вика. «Зря ты подписала брачный договор без юриста. Наверняка есть там какая-то махинация». «Наверняка», — со вздохом призналась Мара. «Сама не понимаю, что на меня нашло. Надо будет все равно выяснить, но мне показалось, Кайрен беспокоится только о том, чтобы каждый остался при своих после развода. Там был пункт, что мы не претендуем на имущество друг друга до брака, что все ценности или семейные реликвии остаются у того, у кого были изначально, что...» «А про супружескую неверность?» — перебила Вика. «Что ты получишь, если уличишь его в измене? Или он тебя?» «У нас такого нет», — улыбнулась Мара. «Ты насмотрелась видосов про разводы богатых. Но есть пункт про репутацию». «А ты бы уточнила, подруга! Не будет же он три года держать целибат. У такого мужика наверняка есть любовница и не одна. Но если не дурак, ты, может, и не узнаешь». Настроение от разговора с Рогожиной испортилось в конец. Действительно, почему она сама не подумала, что три года — это слишком большой срок? Да потому что поверила японскому богу, что он не станет ни с кем спать и ей не позволит ему изменять. Вот дурочка наивная. «Ни один мужчина не откажется, когда женщина предлагает ему себя, особенно если он красивый и за ним толпа баб ходит. Никогда не выбирай популярных и смазливых, если не хочешь, чтобы тебе изменяли, Марыся». Слова из далекого детства снова возникли в памяти. Мара тряхнула головой, словно стараясь выкинуть мысли, которые так прочно засели внутри. «Это все не по-настоящему, просто сделка. Мне плевать, будет у него кто-то или нет». К вечеру почти удалось убедить себя и сосредоточиться на том, что действительно важно. Утром первый рабочий день. Все документы, оригиналы и их копии были аккуратно собраны в папку. Справка, подтверждающая подачу заявления в ЗАГС, лежала в ступке на самом верху. На удивление заснула Мара рано, даже не дождалась возвращения Кайрена. Тот, похоже, вел активную деловую жизнь. Но ей ничего не рассказывал, а она и не спрашивала. Они просто соседи под одной крышей. И все. Ведь все. Зато утром Мара вскочила ни свет ни заря. Рабочий день начинался в 10. Дорога занимала не более получаса, спасибо японскому богу, который жил в самом центре города. А сейчас на часах было всего лишь начало 8. «Волнуешься?» В дверях ее комнаты появился Кайрен. От него пахло мятной зубной пастой вперемешку с лосьоном после бритья. «Хочу, чтобы мой настоящий муж пах точно так же, уютом и защитой», — подумала Мара. Она не сводила взгляда с японца. Удивительно, но он одновременно казался ей по-свойски домашним и в то же время загадочным чужаком, у которого непонятно, что на уме, но очень надо выяснить. «Немного», — призналась Мара. «Первый день я боюсь». Кайрен мягко улыбнулся, без снисхождения или высокомерия. Прошел в комнату и, не говоря ни слова, обнял Мару. Прижал ее к себе так, словно делал это каждый день. И это было для него так естественно. А Мара чуть не задохнулась, оказавшись в его крепких руках. Попыталась было трепыхаться, но замерла, слушая, как колотится ее сердце в груди. «У тебя все получится», — негромко произнес Кайрен. От его уверенного голоса захотелось вдохнуть полной грудью. «Я верю в тебя, и ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Хочешь, я тебе расскажу про свою первую работу? Мне было 17, и я совсем ничего не умел». «Не верю», — вздохнула Мара. «Чтобы ты и ничего не умел, так не бывает». «Еще как бывает. Я кофе сварил. Пойдем». Мара кивнула, не представляя еще, какой сюрприз ее будет ждать в первый рабочий день.